«Кое-кто нынче ночью поворачивается в постели без сна», — засмеялся Артуа, когда за мужчинами захлопнулись двери королевских апартаментов. «Робер», — с упреком оборвал его Валуа, — «не забывайте, что отныне вы говорите о короле». «Да я и не забываю, и никогда ничего подобного не скажу при посторонних, и все же вы сумели внушить Людовику мысль, которая сейчас, уж поверьте мне, не даст ему покоя. А ловко это вы, черт побери, сумели подсунуть ему вашу любезнейшую племянницу Клеменцию». Его высочество Девре думал о красавице-принцессе, которая живет в замке на берегу Неаполитанского залива, и чья судьба только что решилась здесь, неведомо для нее. Его издавна восхищало и удивляло, какими неисповедимо таинственными путями идут человеческие судьбы. Только потому, что безвременно скончался государь, только потому, что молодой король не желал оставаться без супруги, только потому, что дядя спешил угодить племяннику, только потому, что случайно брошенное имя запало в память Людовику. Только поэтому юной златокудрой девушке, быть может, в этот самый час за 500 лье отсюда, глядящей на вечно лазурное море и с тоской думающей о том, что ничто не изменится в ее судьбе, суждено было стать средоточием забот королевского двора Франции. Но в душе его высочества Девре снова заговорила совесть. «Брат мой», — обратился он к Валуа, — «неужели вы и впрямь считаете, что крошка Жанна — незаконно рожденное дитя?» «Пока я в этом еще не окончательно уверен, брат мой», — ответил Валуа, кладя на плечо Людовику Девре свою унизанную перстнями руку. «Ну, не беспокойтесь, недалек тот час, когда весь мир будет считать ее таковой». Говоря так, его высочество Валуа искренне считал, что печется лишь об интересах сегодняшнего дня. Он не мог знать, какие последствия повлекут за собой его замыслы. Не мог знать, что именно благодаря им собственный его сын в один прекрасный день станет королем Франции. Если бы его высочество Девре мог перенестись во времени на 15 лет вперед, еще о многом задумался бы он. Глава 6. Королевская ложа. Монументальная, украшенная резными крылатыми фигурами королевской ложи, занимала треть опочивальни. Полог темно-синего атласа, затканный золотыми лилиями, походил на бездонное ночное небо, усеянное звездами. При взгляде на пышные драпировки балдахина невольно вспоминались паруса, упруго взвившиеся на реях. Опочивальня, где царили полумрак и гнетущая тишина, где все дышало унылым благолепием, освещалось слабым огоньком ночника, вставленного в чашу серебряной лампы, свисавшей с потолка на трех массивных цепях. В неверном свете причудливо вспыхивала искрами золотая парча покрывала, спадавшего до самого пола тяжелыми, негнущимися складками. Вот уже целых 2 часа Людовик X тщетно пытался забыться сном на этой непомерно огромной кровати, служившей ложем его отцу. Он задыхался под одеялами, подбитыми мехом, но, скинув их, тотчас же начинал дрожать от холода. Беспредельная усталость рождала бессонницу, а бессонница рождала тоску. Хотя Филипп красиво скончался у Фонтенбло, Людовик не находил в себе покоя, словно на этом ложе незримо пребывал мертвец. Все картины последних дней, все навязчивые мысли, каким суждено было терзать его в будущем, вихрем проносились в мозгу Людовика. Вот кто-то из толпы крикнул: «Рогоносец!» А что, если вдруг Клеменция Венгерская откажет, или вдруг она уже обручена,